сказанные им несколько лет назад. Помню их наизусть, так запали они мне в душу. Что бы я ни делал, куда бы ни шел, заброшенный маяк всегда предо мною, как укор моей совести коммуниста и ученого. Для меня он как скованный Прометей. Маяк был воздвигнут, чтобы освещать путь людям, целым поколениям славных каспийских моряков, а он стоит темный, заброшенный среди мертвых дюн и медленно дряхлеет. Не будет мне ни минуты покоя, пока я не добьюсь, что море снова будет биться у его подножия и на заброшенном маяке зажжется свет. Зажжется ли свет? Вернется ли сюда наше море? Я с ненавистью смотрел на песок. Коварный, мертвящий, он быстро, слишком быстро надвигался на море, заметая все, что попадалось ему на пути. Кустарники, травы, колодцы, целые селения. Он был страшен и отвратителен в своей безнаказанности. Каждый год он отнимал у моря несколько метров. Мертвый песок наступал, а живой и гневный Каспий пятился назад. В этом было что-то нелогичное, противоестественное, как если бы добро отступало перед злом. Чем я мог помочь Мальшиту, боровшемуся за добро против зла? Моя работа в Каспийской обсерватории. Она была нужна науке, но результаты ее были так отдаленны. А мне хотелось помочь немедленно, теперь. Слово! Вот чем я располагал. Я помогу. Взволнованный, я вернулся в дом. Меня уже звали. Отец приоделся. Новый китель, белоснежная полоска над воротником. Прасковья Гордеевна надела новое шелковое платье. Масляные волосы, как всегда, забраны в тощий узелок на самой макушке. Выпили московской водки, закусили. Мачеха стала делиться своими планами. Отец, чуть захмелевший, с улыбкой поддакивал. «Вот выйдет на пенсию отец, они приедут в Астрахань. Гурьев ближе, но это такое захолустье. Купят там себе полдома. А если хватит средств, то и целый дом. У них есть кое-какие сбережения. А теперь еще я им стал помогать». Я добрый сын и так далее. Прасковья Гордеевна очень благосклонно относилась ко мне. Оказывается, я гораздо умнее Лизы. У нее была возможность стать женой Глеба Павловича Львова. Какой человек, какая квартира в Москве, двухэтажная дача. А Фома, хоть он и родной ей племянник, но она, скажет честно, свою бы дочь не отдала за него». Неважная партия. Но разве Лиза когда ее слушалась? Фома такой же грубый, как его отец Иван Матвеевич. Два сапога пара. Простые необразованные люди. Иван Матвеевич – председатель рыболовецкого колхоза. А что от него толку? Лодки не даст на базар съездить, масло продать. А Фома рыбой отродясь не угостит, капитан. Другие в его годы пассажирским пароходом командуют, какую зарплату получают. А он прилип к этому альбатросу. Каспийская консерватория, подумаешь. Она хотела сказать обсерватория. А Лиза не простая рыбачка какая-нибудь, с хорошими культурными людьми работает. Если бы она хоть немного понимала собственный интерес, не упустила бы Глеба Павловича. А ты, Яков, молодец, расхваливала Прасковья Гордеевна, раскрасневшись от вина, чая и удовольствия. «Мы с отцом даром, что на отшибе живем, а кое-что слышим про тебя. Насчет дочки академика. Вот это невеста! Такой тесть завсегда поможет продвинуться. Если еще вступить тебе в партию, в нынешнее время без этого далеко не... «Папа!» — закричал я, выскакивая из-за стола. «Папа, ты ей скажи!» «Не ори, Янька! А ты, Прасковья, помолчи! Про это так прямо не говорят! Соображать надо немного мозгами!» «Да я что, я же не броню его!» Удивилась мачеха моей горячности. «Я, наоборот, хвалю! Умный парень, ничего не скажешь!» Я летел обратно, погоняя мотороллер, как ленивую лошадь. и чуть не плакал от злости.